А пока обратите внимание на этого идола. Вы спрашиваете, кого он изображает? О, это бог Ашимах собственной персоной. Как видите, это не теленок, не козел, не сатир, не похож он и на аркадийского пана. Тем не менее, все эти обличия ему приписывались, виноват, будут приписываться учеными мужами грядущих веков. Наденьте очки и скажите мне, на кого он похож. Ну, что же? Господи, да это же обезьяна. Верно, это павиан, что не мешает ему быть божеством. Имя этого бога происходит от греческого «обезьяна». Что за глупцы эти антиквары? Ну, а посмотрите туда, посмотрите. Вон бежит со всех ног какой-то оборванец. Куда он мчится? Что он орет? О чем хочет поведать? Ага, он кричит, что царь приближается во главе пышного шествия, что он облачен в удивительный наряд, что он только что казнил собственной рукой 1000 закованных в цепи пленников израильтян. За этот подвиг бродяга превозносит своего повелителя до небес. Слушайте, вон идет целая толпа таких же оборванцев. Они сложили на латыни гимн в честь царя и распевают его во всю глотку. Милли, милли, милли, милли, милли, милли. Деколавимус унус хому. Милли, милли, милли, милли, деколавимус. Милли, милли, милли. Виватку и милли, милли окидит. Тантум вину хэбит немо, куантум сангенис эфудит. Что переводится приблизительно так. Тысячу, тысячу, тысячу, тысячу, тысячу, тысячу, один воин сразил. Тысячу, тысячу, тысячу, тысячу он сразил, тысячу, тысячу, тысячу, слава сразившему тысячу, никому не выпить столько вина, сколько он крови пролил. Слышите, рев труп? Да, царь приближается. Взгляните, люди падают наземь в благоговейном экстазе. Он идет, он все ближе, вот он. Кто, где? Царь? Не вижу никакого царя. Где он? Не видите? Уж не ослепли ли вы? Увы, я вижу только толпу скоморохов и полоумных, которые простираются ниц перед гигантским камелеопардом, стараясь поцеловать копыта животного. Посмотрите, как ловко он легнул одного безумца, и другого, и третьего, и четвертого. Право, этот жираф удивительно ловко орудует своими копытами. Безумца? Как бы не так. Все это благородные и свободные граждане Эпидафны. Животное, вы говорите? Надеюсь, вас не подслушали. Разве вы не заметили, что у этого зверя человеческое лицо? Да, друг мой, этот мнимый зверь никто иной, как Антиох Эпифан, Антиох, знаменитый царь Сирии, могущественнейший из властителей Востока. Правда, иногда его именуют Антиох Эпиман, то есть Антиох безумный, но лишь потому, что не всем дано оценить глубину его ума. Сейчас сирийский монарх нарядился жирафом и старается как можно правдоподобнее изобразить это животное, дабы не уронить царского достоинства. К тому же царь ростом и сложением напоминает настоящего великана, так что оригинальный наряд ему не только к лицу, но и почти в пору. Конечно, можно не сомневаться, что он нарядился так по случаю только что произошедшего выдающегося события. Согласитесь, что избиение 1000 евреев – событие, которое даже в Антиохии происходит не каждый день. Как величаво шествует на четвереньках государь Эпидафны. Смотрите, его хвост несут, оберегает пыли и грязи. Две его любимые наложницы – Лина и Аргилайса. Облик царя поражал бы божественным величием, Если бы не выпученные глаза, которые, кажется, вот-вот выскочат из орбит, и не странный, не поддающийся описанию цвет лица, результат ежедневных неумеренных возлияний. Последуем же за ним к ипподрому и прислушаемся к торжественному гимну, который он сейчас затянул. Кто храбрее Эпифана, ну-ка назовите, кто достойней Эпифана, нет и не ищите, мне во славу жгите храмы, солнце погасите. Спето громко и с чувством. Восторженная чернь именует царя князем поэтов, славой Востока, усладой человечества, замечательнейшим из жирафов. Подданные требуют повторения гимна, и, слышите, он снова запел. На ипподроме его увенчают лавровым венком лучшего поэта, предрекая ему победу в поэтическом состязании на Олимпийских играх. Постойте-ка, боже мой, что происходит в толпе позади нас? Позади? Ах да, вижу, друг мой, как хорошо, что вы вовремя это заметили. Укроемся поскорее в безопасном месте. Сюда спрячемся под аркой акведука, и я объясню вам причину всеобщей паники. Случилось именно то, чего я ожидал. Гротескная наружность жирафа с человеческим лицом ошеломила прирученных зверей, обитающих в городе. Животных охватила ярость, и теперь никто не может их усмирить. Несколько сирийцев уже растерзаны, но, кажется, четвероногие мятежники вознамерились съесть самого жирафа. Поэтому князь поэта, вскочив на задние ноги, поспешно удирает. Придворные бросили его на произвол судьбы, наложницы последовали их похвальному примеру. «Услада человечества тебе солоно приходится! Слава Востока, тебя сейчас съедят! Не смотри так жалобно на свой хвост. Видно уж, ему на роду написано перепачкаться в грязи. Тут ничего не поделаешь. Не оглядывайся, забудь о нем. Усердней работай ногами, улепетывай к ипподрому. Вспомни, что ты Антиох Эпифан, Антиох знаменитый, и к тому же князь поэтов славы Востока, услада человечества, замечательнейший из жирафов. Вот это да! С какой нечеловеческой скоростью ты улепетываешь, какой талант бегуна ты являешь, удирай, князь, браво, жираф, ловко Эпифан, знаменитый Антиох, он бежит, он прыгает, он летит, как стрела, выпущенная из лука, он приближается к ипподрому, он прыгает, он вопит, он там, твое счастье, слава Востока, помедли ты еще хоть мгновение перед воротами амфитеатра, и не нашлось бы медвежонка в эпидафне, который не оторвал бы кусочек от твоей туши. Довольно с нас. Поспешим прочь, ибо наш изнеженный современный слух не выдержит рева, который сейчас поднимут благородные и свободные граждане эпидафны, приветствуя своего спасшегося царя. Слышите? Началось. Смотрите, весь город обезумел. Без сомнения, это самый многолюдный город Востока. Какое чудовищное скопище людей! Какая варварская смесь сословий и возрастов! Какое многообразие религии и нации! Какая пестрота костюмов! Какой хаос языков! Как ревут звери! Как оглушительно гремят музыкальные инструменты! И сколько тут философов! Идем, довольно с нас! Постойте минутку. Я вижу страшную суматоху на ипподроме. Объясните, пожалуйста, что там происходит? О, пустяки! Благородные и свободные граждане Эпидафны, восхищенные твердостью, храбростью, мудростью и божественной быстротой своего царя, видевшие своими глазами его нечеловеческое проворство, считают своим долгом возложить на потное чело государя, в дополнение к лаврам поэта, венок победителя в состязании бегунов, который, по мнению горожан, царь не может не завоевать на ближайших Олимпийских играх. Поэтому они вручают ему венок. заранее.